Патриарх Фэнхэнь оказался под сильным давлением. Видя своего сына в таком состоянии, он не осмелился даже высказаться. Семья Хуэйжоу была не из тех, кого семья Фэн могла обидеть. Молодой мастер Фэн Моцан Хуэйжоу Муюй подошла и сказала: «У меня нет никаких разногласий с тобой, почему ты пытался устроить засаду? Куда ты хотел меня отвезти? Какова цель? Ты можешь рассказать, Муюй?» Фэн Моцан секунду смотрел на Хуэйжоу Муюй, затем покачал головой и сказал: «Хуэйжоу Муюй, что еще можно сказать? Мне, Фэн Моцану, пришел конец, ты можешь меня убить, не тяни». Он уже сломался, его план провалился, и он знал, что ему спастись, не говоря уже о семье Хуэйжоу, даже семья Фэн не дала бы ему жить. «Ты ведь не думал, что твоя жизнь закончится сегодня? Если ты сможешь мне все рассказать, я могу пообещать не убивать тебя», — тихо сказала Хуэйжоу Муюй. «Но если ты не расскажешь мне, то всю твою семью Фэн, включая твоих родителей, твоего дедушку, твоих братьев и сестер, я никого из них не отпущу, понимаешь?» Ее лицо было все еще спокойным, и ее тон был очень нежным, но слова заставляли тело Фэн Моцана холодеть, как будто зима внезапно упала на него, заставив его дрожать. Ее слова были смешаны с намерением убить. Фэн Моцан в шоке посмотрел на Хуэйжоу Муюй. «Я дам тебе только один шанс», — Хуэйжоу Муюй смотрел на него спокойно. Ее глаза напоминали два бездонных колодца. Фэн Моцан был зачарован ее глазами, но, в конце концов, опустил голову. Глава 418. Конец Фэн Моцана. «Мой талант не так высок, поэтому, чтобы быстро увеличить культивирование и включиться в конкуренцию между гениями, у меня нет другого пути, кроме как использовать монеты культивирования и получить улучшения. Таким образом, я пришел к соглашению с Ма Синьхэ, Гучу и Сюйюн. Я должен был захватывать вас, а также использовать вас, чтобы разобраться с семьей Хуайжоу. Семья Хуайжоу – известная торговая аристократическая семья, и ее можно считать повелителями торгового мира в этом поколении. Ваши предприятия занимают весь регион, заставляя три семьи чувствовать все больше давления. Каждый день вы, ребята, становитесь сильнее, в то время как они становятся все слабее. Они знают, что, если все это будет продолжаться, они будут поглощены семьей Хуэйжоу и потеряют свое место в мире торговли. Так что мы решили принять меры и использовать вас, чтобы заставить семью Хуэйжоу отказаться от магазинов в городе Яркого Лета, Полянью-Сити и в 10 других городах. Если все удалось бы, магазины, принадлежащие трем семьям, смогли бы плавно войти в города и стать плацдармом для борьбы с вашей семьей Хуэйжоу. Если эти три семьи будут твердо стоять на ногах, семья Хуэйжоу не сможет расширяться, по крайней мере, в течение следующих 20 лет, пока три семьи будут расти. Фэн Моцан закрыл глаза и умолк. «Семья Ма, семья Гу и семья Сюй, эти три молодые семьи хотят выступить против моей семьи Хуайжоу. Все магазины могут получить часть прибыли», — Фэн Моцан продолжил. «Недооценивайте эти торговые места, их достаточно, чтобы заработать несколько миллионов монет культивирования, и как только я выполню эту миссию, у меня будет бесконечное количество монет для обеспечения моего культивирования и может получиться быстро улучшиться, чтобы достичь беспрецедентного уровня. В то время я буду использовать свое культивирование, чтобы занять позицию патриарха в семье Фэн, убив двух зайцев одним выстрелом. Меня будут знать везде, покрывая мое имя славой и богатством. Я, Фэн Моцан, добился бы успеха, но как жаль, что Суюн все испортил. Очень жаль». Фэн Моцан вздохнул, высказав горечь и сожаление. Хуэйжоу Муюй осторожно кивнула и сказала: «С тех пор, как я приехал в небесный центральный город, ты следил за мной. Да, все это время, пока я общался с вами, вам не стоило доверять мне». Фэн Моцан снова закрыл глаза. «Я понимаю». Хуэйжоу Муюй встала и сказала равнодушно: «Бывают времена, когда жесткие методы приносят хорошие результаты, но семья Хуэйжоу давно не использовала такие методы. Поскольку эти три семьи хотели сотворить со мной такое, я думаю, мне не нужно тратить время на церемонии. Вы хотите избавиться от них, вы хотите выступить против них без доказательств», — сказал Фэн Моцан. «Доказательства можно подтасовать, кроме того, и что с того, если у меня нет доказательств? Люди будут верить сильным и будут слушать сильных». Хуэйжоу Муюй вытянула кристальный кинжал из браслета на запястье и бросила его на землю. Фэн Моцан посмотрел на кинжал на земле в шоке, а затем посмотрел в нежные и спокойные глаза Хуэйжоу Муюй. В этот момент он понял, Почему все считали Хуайжоу Муюй новой надеждой семьи Хуайжоу и беспрецедентным гением? У нее был нежный внешний вид, но воля из стали. Я сделал это только ради своей семьи Фэн, чтобы мы были лучше остальных. Фэн Моцан рассмеялся, его лицо выглядело неузнаваемо и беспомощно. Он посмотрел на Фэн Хэня, затем на Фэн Чидань, затем, наконец, посмотрел на Фэн Линшина. Внезапно он схватил кинжал и жестоко ударил им в свое сердце. Кинжал был покрыт духовной ци, и как только кинжал попал в сердце, духовная ци распространилась по его каналам ци и попала в духовные сущности. В то же время, когда он пронзил свое сердце, все каналы ци в его теле разорвались. Мо Цан, Фэн Хэнь стиснул зубы и опустил голову, погруженный в печаль. Фэн Мо Цан постепенно наклонился к земле, кровь заливала все вокруг. После нескольких вздрагиваний, он перестал двигаться, и духовная ци вокруг его тела рассеялась. Все наблюдали за этой сценой спокойно, никто не осмеливался издать и звук. Через некоторое время, мисс Хуайжоу, это успокоит ваш гнев? Старик Фэн Чидань обхватил кулак ладонью кулак и почтительно спросил: «Дедушка Е, не вините себя. Это молодой мастер Мо Цан сбился с пути и сделал все это не касается семьи Фэн, никто из вас не знал об этом. Поэтому мой гнев никогда не будет направлен на семью Фэн», — мягко сказала Хуайжоу Муюй. «Мисс Хуайжоу великодушна и понимает ситуацию. Этот старший восхищается вами, восхищается вами». Фэн Чидань еще раз обхватил кулак ладонью, затем махнул рукой и приказал его людям забрать труп Фэн Моцана. А затем для Хуайжоу Муюй он организовал команду и продолжал арестовывать приспешников внука. Хуайжоу Муюй ничего не сказала, но не имела намерения уходить. Ее охранники были убиты Фэн Моцаном. Она планировала остаться в небесном центральном городе и ждать, пока семья Хуайжоу не отправит для нее людей. «Как вы планируете поступить с семьей Фэн?» Видя, что Хуайжоу Муюй возвращается к нему, заговорил Су Юн. «Разве я не сказала, это дело касается исключительно Фэн Моцана? Оно не имеет никакого отношения к семье Фэн. Я ничего не буду делать с семьей Фэн», — безразлично сказала Хуайжоу Муюй. Услышав это, Фэн Линшен, который был рядом с Суюном, мгновенно обхватил кулак ладонью и с благодарностью сказал: «Спасибо, юная мисс Хуайжоу, не нужно вашей благодарности. Если бы вы не подоспели во время, я боюсь, что Суюн и я встретили бы большое бедствие. Я должна поблагодарить вас», — засмеялась Хуайжоу Муюй. «Линшен, иди сюда». В это время Фэн Хэнь с суровым лицом крикнул Фэн Линшену. Услышав это, Фэн Линшен тут же обхватил кулак ладонью, смотря на Хуайжоу Муюй, а затем ушел. Наблюдая, как Фэн Линшен уходит, Су Юн не мог не вздохнуть с облегчением. Фэн Мо Цан мертв, Фэн Линшену станет легче жить. По крайней мере, место патриарха в семье Фэн больше не будет принадлежать Фэн Мо Цану. «Где вы встретились с Фэн Линшеном?» — спросил Су Юн. «Недалеко отсюда, они мчались навстречу. Поскольку они раньше не знали нашего местоположения, им потребовалось много времени, чтобы найти нас. К счастью, они пришли во время». Услышав это, Су Юн почувствовал что-то не так и спросил: «Кажется, вам есть еще что сказать?» Хуайжоу посмотрела на него, затем мягко сказала: «По правде говоря, я не собиралась возвращаться в семью Фэн, чтобы отыскать помощи, когда возвращалась в небесный центральный город. Я хотела найти семью Наньгун и искать у них подкрепление. Если я не встретилась бы с Фэн Линшином и остальным, тогда семья Фэн должна была бы искоренена. Если бы группа Фэн Линшина не состояла из патриарха и старого мастера семьи, вся семья Фэн была бы искоренена. Понимаешь?» Слова этой женщины были очень тактичны, но Су Юн знал, что она имела в виду. Главное, что Фэн Линшен не смущен. Су Юн вздохнул и равнодушно рассмеялся. Хуайжоу Муюй помолчала и позже спросила: «Су Юн, куда ты планируешь двинуться дальше? Ты собираешься остаться в небесном центральном городе? А что, если тебе некуда идти, ты готов остаться рядом со мной в качестве моего телохранителя?» Хуайжоу Муюй посмотрела на него. «Неплохая идея. После того, как я спас тебя пару раз, ты мгновенно возомнила себе, что я буду твоим телохранителем». Су Юн в шоке посмотрел на Хуайжоу Муюй, но, в конце концов, покачал головой. «Спасибо за предложение, но я должен отправиться к императорскому дворцу, я не могу быть вашим телохранителем». Хуайжоу Муюй осторожно кивнула, и в ее глазах промелькнуло разочарование. «Вот как? Тогда все в порядке. Если у тебя будет время в будущем, ты можешь прибыть в мою семью Хуайжоу в городе Пяти Листьев, чтобы отдохнуть. «Спасибо», — сказал Суюн. Хуэйжоу Муюй кивнула головой и повернулась, отходя. Они вместе вернулись в небесный центральный город. Труп Фэн Моцена был увезен, и согласно правилам этого мира, труп предателя должен был быть расчленен с целью предотвращения использования сокровищ, чтобы оживить его. Семья Фэн должна была показать труп Фэн Моцена, иначе у семьи Хуэйжоу появится подозрение. Несколькими днями позже прибыли люди семьи Хуэйжоу. Семья Наньгун получила эту новость и немедленно отправила подразделение защиты для отправки семьи Хуэйжоу обратно в город Пяти Листьев. Но их помощь была отвергнута людьми семьи Хуэйжоу. Эта новая партия людей семьи Хуэйжоу была главными экспертами из семьи, с культивированием, которое было над областью духовного мастера неба. На Хуэйжоу Муюй много раз покушались, что разозлило семью Хуэйжоу, но поскольку Хуэйжоу Муюй не настаивала на разбирательстве, у ее семьи были связаны руки, но этому делу потребовалось бы какое-то время, чтобы утихнуть. После отъезда Хуэйжоу Муюй, Суюн прощался с Фэн Линшином и немедля покинул небесный центральный город. Фэн Линшин отдал ему зверя Черной Луны, которого использовал один из подчиненных Фэн Моцена. Зверь Черной Луны мог передвигаться очень быстро, в два раза быстрее, чем зверь гуляющего ветра. Используя его, он мог бы быстро дойти до Бэйян. Чтобы попасть на территорию Бэйян требовалось более 7000 единиц боевой силы. Несмотря на то, что сила Суюна взлетела с течением времени, она все еще была недостаточной. Даже после убийства Фэн Моцена и других экспертов она едва превысила отметку в 3000, что было далеко от отметки в 7000. Согласно карте, Суюн пришлось бы проехать, по крайней мере, 43 города, прежде чем он смог покинуть регион, в котором он находился. Со скоростью зверя Черной Луны, ему потребовалось бы непрерывно путешествовать не менее 5 месяцев, прежде чем он смог бы достичь Бэйян. Он не знал, насколько великим был этот мир, но используя скорость зверя Черной Луны, он смог вычислить, что даже расстояние между Бэйян и небесным центральным городом было намного больше, чем весь небесный военный континент. Суюн не спешил ехать в Бэйян, его нынешняя боевая сила была недостаточной, и даже если бы он быстро прибыл на место, он не смог бы войти в Бэйян, поэтому его приоритетом было повышение его боевой силы. Он путешествовал по горным хребтам и, наконец, прибыл в город Молодого Оленя. Когда Суюн покинул небесный центральный город, он получил известие о том, что город Молодого Оленя организует большой конкурс, и занявший первое место в нем получит около 1 000 000 монет. Пройдя битвы, боевая сила победителя увеличивалась бы после каждого боя, но участники при этом не должны были беспокоиться о безопасности, потому что на месте соревнований будут эксперты, оценивающие соревнования, и при появлении реальной опасности, они остановят бой. Хотя после остановки боя, увеличение боевой мощи было бы небольшим, это было все-таки соревнование, поэтому люди редко хотели бы устраивать проблемы. Призовой фонд в виде монеты шанс увеличить боевую мощь, это именно то, что и требовалось Суюну. Кроме того, конкуренция позволила бы ему стать свидетелем мощи гениев этого мира. Войдя в город Молодого Оленя, Суюн оказался в водовороте потока людей суетливого города, весь город бурлил волнение. Этот город был самым крупным городом в этом районе, а окружающие секты привлекли своих учеников к участию в битвах, чтобы отфильтровать более сильных и талантливых учеников, поэтому многие из участников были молодыми представителями элиты. Суюн сначала нашел гостиницу, где смог остановиться, а затем направился в центр города, чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе. Крайний срок регистрации наступал в полдень на следующий день, а конкурс начинался через 3 дня. Когда он добрался до места регистрации, его ждали длинные очереди. Суюн подошел к хвосту и честно встал в очередь, но изредка замечал мощных духовных культиваторов, идущих вперед, на что остальные не могли ничего сказать. Очередь Суньюна, наконец, подошла, уже стояла ночь. Имя, доказательство квалификации и 100 монет для регистрации. Лицо, ответственное за регистрацию, даже не подняло головы и проговорило все это, как машина. Глава 419. Конкурс города Молодого Оленя. Суюн удалил эффект сокровища, скрывающего его доказательство квалификации, и передал его. Принимающий небрежно бросил на Суюна взгляд и усмехнулся. Чего там прятать-то, с боевой силой всего в 3000. Никто тебе ничего не сделает». Затем он опустил головой и записал информацию Су Юна на белом листе бумаги. Закончив, он оставил на листе подтверждение квалификации, наложив на него ауру, и вернул его обратно Су Юну, одновременно вручив ему карточку. «Держи вот это, когда подойдет твоя очередь, карточка загорится, тогда и приходи на территорию соревнований. Конкурс начнется через 3 дня, но приходи пораньше. Я считаю, что с твоей боевой силой ты сможешь продержаться всего несколько раундов, считай это мой тебе урок, малыш». Су Юн принял карточку и, не сказав ни слова, накинул капюшон и повернулся, направляясь обратно в таверну. «Следующий!» — крикнул мужчина. Вернувшись в свою комнату в таверне, Су Юн отправился за закрытые двери культивировать. Он достал 400 тысяч монет, которые он заработал, и выбрал 300 тысяч, затем начал поглощать их и культивировать. Цель соревнований заключалась в том, чтобы поднять его боевую силу, и только победив людей сильнее, чем он сам, он мог бы повысить боевую мощь, но это было невозможно без силы, поэтому поглощение монет было самым быстрым методом. Су Юн мог поглотить только половину того, что было в монете. Кроме того, выгоды от энергии культивирования, которая была бы поглощена организмом, варьировались от человека к человеку. Это было похоже на питание, некоторые люди могли поглощать больше, в то время как некоторые поглощали меньше. Поглощение не зависело от телосложения, скорее от собственной гармонии человека с его духовными сущностями и каналами ци, это было больше похоже на тренировку. Су Юн все еще был не знаком со всем этим, он был как человек, который только что узнал о том, что такое упражнение, его тело еще было слабым, и гармонизация каналов ци и духовных сущностей потребовала бы длительного периода времени и накопления. Духовная карта, в которой были собраны все монеты, легла на стол. После ее активации Су Юн начал вынимать и поглощать монеты. Монеты испускали белоснежный дым, который тек по коже Су Юна, проникал в его тело и поглощался каналами ци, после чего вливался в духовные сущности и постепенно увеличивал их силу, помогая духовным сущностям создавать новые духовные сущности, стимулируя рост культивирования. Это выглядело просто, но для всего этого требовалось много внимания. Если бы он поглотил мало культивирования, все это было бы пустой тратой. Одна монета казалась небольшим вкладом, но 100 тысяч монет эта сумма была ужасающей. Таким образом, начался цикл поглощения монет культивирования. Монеты, которые теряли культивирование, что было в них, превращались в камни и собирались внутри комнаты. Су Юн мог ясно чувствовать, что его культивирование растет, и после поглощения 10 монет его боевая сила немного повысилась. Медленно, мягкие камни заполняли комнату, собираясь в кучи и груды. Су Юн все повышал скорость, и закончил поглощать 10-тысячную монету утром следующего дня. Он встал, переводя дыхание, покачиваясь на ногах и оцепенев, все тело его устало, так, что он упал на кровать и впал в дремоту. Через 2 часа он снова сел и продолжил поглощение. Он становился все быстрее и искуснее, продолжая поглощать. И когда он дошел до конца, он уже поглощал примерно 4-5 культивирования внутри каждой монеты. И когда он достиг монет 11 той тысячи, духовные сущности в его теле извергали глубокую духовную ци, как фонтаны, заставляя его тело нагреваться. К тому же в его теле рождалась странная энергия. Увидев это, Су Юн немедленно прекратил поглощать монеты и стал медитировать. Это был признак прорыва. В его главных каналах родилась синяя духовная ци, проворная, как рыба, она следовала за потоком духовной ци в его каналах ци. Куда бы она ни пребывала, его каналы ци изменялись до неузнаваемости, покрываясь золотым блеском. Наконец, эта синяя рыба проплыла по всем каналам ци, постучала ему в сердце и исчезла. Су Юн вздрогнул, как будто его ударило током, после чего в нем расцвело неописуемое счастье. На него, похоже, повлиял эффект оккультной силы монарха в его теле, отчего оно и выпустило 5 ослепительных разноцветных аур. Бзззз, бзззз, бзззз. В этот момент все его духовные сущности были пробуждены, и все в унисон выпустили большое количество духовной ци, которая в итоге собралась на его главных каналах ци, после чего она двинулась в сторону точки Тяньлин. В тот момент Су Юн почувствовал беспрецедентное ощущение просветления, как будто теперь он мог видеть мир в панорамном виде, ему было видно все, ничто не могло ускользнуть от него. Су, золотой свет выстрелил из его головы, прошел через крышу и бросился в облака. Так прошло время 5 вдохов, прежде чем все, наконец, прекратилось. Он тяжело вздохнул, поднял руку и слегка пошевелился, поняв, что его тело наполнено безграничной силой. Культивирование духовного мастера – это область духовного мастера. Духовная ци в его теле увеличилась ровно в 9 раз с прошлого улучшения. Более того, его сила, скорость и восприятие увеличили силу. И если можно было сказать, что 10-й ранг области духовного ученика звезд был эквивалентен ребенку, который не прошел еще половое созревание, то нынешний Су Юн был взрослым человеком. Замечательно, с непрерывным поглощением, возможно, я смогу перейти и на 2-й ранг области духовного мастера. Су Юн хватил ртом воздух и, не теряя времени, продолжил поглощать монеты. В конце концов, поглощение монет значительно увеличивало его боевую мощь. Были времена, что после поглощения 100 монет было бы небольшое увеличение, но он был в восторге от того, что у него уже была боевая сила в 5000, что было недалеко от 7000. Продолжая в таком духе целый день, еще 10 тысяч монет были поглощены, но на этот раз у него не было никаких признаков прорыва. Похоже, что увеличение ранга в области духовного мастера идет намного сложнее по сравнению с областью духовного ученика звезд. После поглощения в общей сложности 210 тысяч монет Су Юн остановился и лег на кровать отдохнуть. Похоже, что даже если я закончу все мои монеты, я едва ли доберусь до пика 1-го ранга. Если я хочу прорваться ко 2-му рангу, думаю, 40 тысяч монет будет недостаточно. После отдыха Су Юн продолжил поглощать следующие 90 тысяч монет. После того, как 300 тысяч монет были поглощены, половина комнаты была заполнена камнями, которые было некуда убирать. Вызвав слугу, чтобы очистить комнату, Су Юн ушел в таверну. Он вышел из города Молодого Оленя и нашел лес к северу от города. Он вытащил бессмертный мистический меч Алой Крови, закрыл глаза и стал внимательно слушать. Он оставался неподвижным, как статуя, с мечом, направленным вниз. В это время подул порыв ветра, заставляя большие деревья шуметь, и листья деревьев полетели по ветру. Глаза Су Юна оставались закрытыми, его уши задвигались. Он подпрыгнул и резко двинул бессмертным мистическим мечом Алой Крови. Свист. Меч нанес только несколько размашистых ударов, но если бы в тот момент время замедлилось в 10 раз, стало бы видно, что в этот момент Су Юн выпустил 900 ударов, и несколько листьев были нарезаны так мелко, что обратились в пыль и рассеялись от ветра. Никаких ограничений скорости нет, но мой меч способен высвободить только 900 ходов на вдохе, этого недостаточно, и частота перемещения меча слишком велика, из-за чего духовной ци придется непросто. Силы каждого удара недостаточно, хотя ее достаточно в количестве, с точки зрения мощи меча, силы, безусловно, недостаточно. Если я смогу поддерживать снабжение духовной ци и поддерживать эту мощь, тогда сила техники меча божественного ветра потрясет людей, подумал Су Юн. Он активировал все духовные сущности в своем теле, оккультная сила монарха трансформировала духовную ци только в чистую божественную духовную ци, и только путем создания чистой божественной духовной ци можно было поддерживать технику. Вспоминая о методах, которые преподавал ему Наньгун Вэньтянь, он сосредоточил свое состояние ума на мече, а затем использовал свой меч, чтобы сосредоточиться на своем уме. Переменив положение меча и сердца, он достиг состояния, в котором меч двигался по воле его мыслей. У человеческого тела были пределы, и чтобы достичь фанатичной скорости, людям приходилось полагаться на неограниченный потенциал. Свист. В это время еще один порыв ветра подул, и около 10 листьев поплыли с ветром, мягко спускаясь к Су Юну. Су Юн уставился на листья, внезапно поднял меч, и наконечник меча направился вверх. Его движение выглядело очень размашистым и медленным, но на самом деле его меч уже двигался со скоростью настолько высокой, что и частота движений была настолько высокой, что приближалась к 1000 ударам мечом. Сотни мечей ци были ужасны и полны безграничной силой. Острые атрибуты чистой божественной духовной ци, казалось, окутали весь наконечник меча. Каждый выпущенный удар меча создавал меч ци, но у последних 300 мечей духовная ци была намного сильнее, чем та, с которой он мог справиться. Безумный поток духовной ци в его каналах ци внезапно произвел разрыв, в результате чего духовная ци в теле Су Юна обратилась в хаос. Он отступил на несколько шагов и выплюнул свежую кровь, почти падая на землю. Он с тревогой сел на землю и проглотил специальную восстанавливающую ци пилюлю, которую дала ему Хуэйжоумуюй, и начал медитировать. Нет, даже при использовании чистой божественной духовной ци, я могу выпустить только 500 мечей, наполненных духовной ци. Если бы это был любой другой тип духовной ци, даже 200 мечей были бы трудной задачей. Этот мир был местом, наполненным экспертами, гении были повсюду, и любому пользователю меча на самом деле было нетрудно выпустить 100 мечей на вдохе, но выпустить 1000 это считалось удивительной скоростью и было чрезвычайно сложно. Все так легко и быстро не получится, мне нужно упорствовать. Некоторое время поразмыслив, Су Юн встал и снова начал тренироваться. Через 3 дня, наступил день начала соревнований. Су Юн собрал вещи в таверне и направился к гигантским площадкам соревнований в центре города Молодого Оленя. В тот момент на территории соревнований была собрана масса людей, было очень многолюдно, все были чем-то заняты. Су Юн достал свою карту участника и последовал за толпой. «Эй, ты, участники должны идти туда, это очередь для зрителей. Деревенщина, не путай нас». Организатор соревнований увидел карту Су Юна и тут же закричал на него. Люди вокруг тут же громко рассмеялись. Су Юн посмотрел влево и вправо и, не сказав ни слова, направился в том направлении, которое ему указали. В этот момент еще несколько одетых в желтое мужчин и женщин, держащихся за карты, прошли мимо. Все они были одеты похоже, с клинками на талии, все они выглядели довольно властно. Зрители, которые шли рядом, заметили их и начали обсуждать. «Смотри, разве это не люди из секты Быстрого Клинка?» «Быстрого Клинка? Секта Быстрого Клинка с юго-западной горы?» «Все верно. Так называемый Южный Тяжелый Меч и Северный Нежный Клинок, секта Мощного Меча Южного Тяжелого Меча и секта Быстрого Клинка Северного Нежного Клинка. Я никак не ожидал, что конкурс города Нового Оленя привлечет их. ПФФ, что такое эта секта Быстрого Клинка? Разве вы не знаете, что много больших фигур заинтересованы в этом конкурсе, и уже прибыли сюда? Большие фигуры? Кто? Кто прибыл? Все главные фигуры от крупных торговых организаций. Кроме того, в этом конкурсе будет много гениев. Холодная фея Хань Юэ Синь, вы слышали о ней раньше, и есть клинок святого войны, Шэнь Юя, и копье дракона Чжунье. Все это мощные фигуры. Что, они тоже будут здесь? Хотя этот конкурс очень важен для города, но для этих людей он не может быть чем-то особенным, или может быть, что они заинтересованы в миллионе монет, что дадут в награду. Миллион монет – это приличная сумма, и если у них есть средства для ее получения, то почему бы и нет? Сегодня обязательно будет хорошее шоу. Быстрее, быстрее идите на места. Все начали двигаться намного быстрее. Су Юн слушал разговоры с опущенной головой, размышляя, и пока он был погружен в раздумья, из-за спины раздался нетерпеливый голос. «Эй, вонючка, чего ты ждешь? Почему не двигаешься?» Глава 420. Странное правило. Услышав голос, Су Юн повернулся и увидел, что говорил ученик секты Быстрого Клинка. Говорящий был человеком большого роста с густыми бровями, одетый в желтые одежды с длинным тонким клинком на поясе. На что уставился? У крупного человека было зловещее лицо, он подошел ближе с яростным и свирепым видом. «Да ничего». Су Юн ответил равнодушно и повернулся, чтобы уйти. «Старший брат, ты испугал это маленькое ничтожество. Будь осторожен, другие могут смотреть тебе в спину. Ха-ха-ха, ха-ха-ха». Раздались смешки. «Если бы у него были хоть какие-то яйца, я бы уважал его, но он забоялся даже взглянуть на меня, как плачевно, ха-ха-ха-ха». Здоровяк рассмеялся и высокомерно пошел в зону соревнования. Естественно, Су Юн не стал бы ввязываться в драку. Он глянул на из доказательства квалификации и увидел, что у большинства боевая сила на отметке примерно в 3000. В небесном центральном городе это может быть и огромный показатель, но в городе Молодого Оленя, особенно в рамках такого грандиозного соревнования, которое привлекло различных могучих мастеров, это был слишком незначительный показатель. Участники с силой примерно в 3000 были повсюду, даже 4000 были довольно распространены, но многие из них скрывали свою боевую силу, как и Су Юн, поэтому люди не смогли выделить экспертов из них. И тут Су Юну на глаза попались несколько плавучих павильонов, которые были построены чрезвычайно тщательно. Все эти павильоны в небе парили без всякой поддержки, их стены были украшены рельефной лепниной, а нижняя часть вращалась. Они также казались очень загадочными, Флаги на дверях отображали слабые тени. На севере, юге, востоке и западе было по одной комнате павильона с золотыми очертаниями, ослепительное золото так и бросалось в глаза. Когда Суюн смотрел на павильоны, рядом раздался голос. Там все они, торговые организации, что являются спонсорами конкурса. Они то и вручают 1 000 000 монет. Суюн повернул голову и увидел рядом с ним хрупкого молодого человека. У него было очень тощее и бледное лицо с короткими и аккуратно убранными волосами. Одетый в светло-голубые одежды, с боевой силой чуть более 2000 лет, он был примерно на 6-м ранге области духовного ученика звезд. А ты, Луч Жань Юань, Суюн, приятно познакомиться. Луч Жань Юань улыбнулся. Брат Су, ты здесь, чтобы участвовать в конкурсе, а иначе зачем мне стоять здесь? Ха-ха, это правда, это правда. Луч Жань Юань почесал голову и неловко рассмеялся, а затем спросил. Брат Су, какая у тебя боевая сила? Су Юн рассмеялся, он ничего не скрывал и собирался убрать эффект сокровища, который окутал его доказательство квалификации. Но в это время Луч Жань Юань протянул палец и указал на карточку участника в руке. Тебе не нужно хлопотать об этом. Твоя боевая сила также написана здесь. О, Су Юн взял свою карточку и посмотрел на нее, только чтобы увидеть, что на ней написано множество золотых символов. Имя участника. Су Юн. Боевая сила. 3537. Группа. Д. Более 3000. Сила брата Су удивительна. Луч Жань Юань был тронут. А 3000 это много? К тому же моя текущая боевая сила не 3000. В любом случае, ты сильнее меня. Луч Жань Юань горько рассмеялся, показывая свою карту Суюну. Суюн взглянул на нее, а затем спросил. Ты тоже в группе Д? Что означает эта подгруппа? Брат Су, ты не знаешь? Этот конкурс разделен на 4 группы. А, Б, С и Д. В группе А меньше всего людей, а в группе Д больше всего. Группа А состоит в основном из тех, кто имеет наибольшую вероятность стать победителями. Это группа, где гении и элиты. Любой из них, окажись он в любой части основного боевого мира, будет существом, которое не следует недооценивать, в то время как группа Б также является выдающейся группой, все они являются известными участниками. Группа С – это люди, которые не так знамениты, но там может быть несколько экспертов. У группы Д также есть свои эксперты, хе-хе, таких, как и ты, брат Су. Луч Жань Юань внезапно прекратил говорить, его тон изменился, когда он засмеялся. Хотя он так сказал, Су Юн знал, что он имел в виду. Какие эксперты? Группа Д, просто участники, что выступают в качестве балласта. Брат Лу, ты здесь, чтобы получить первое место? Как это возможно? Луч Жань Юань горько рассмеялся. Я здесь только для того, чтобы приобрести опыт, увидеть мир и сразиться с экспертами. Я надеюсь узнать кое-что. Сказав это, он махнул рукой. Брат Су, пойдем, мы можем пойти и отдохнуть на этапе группы Д. Хорошо. Су Юн кивнул, и они отправились в район Д, который располагался дальше остальных. Хотя зона отдыха для группы Д была последней зоной отдыха, она была переполнена. Участники, собравшись в группы по 2 или 3, вели обсуждение о методах культивирования, некоторые из которых иногда смотрели в сторону групп А, высы тихо переговаривались. Найдя свободный угол, Су Юн с новым знакомым сели. Область эта была недавно построена, и помимо 4 плавучих павильонов остальное место было чрезвычайно просто организовано. Специально для зоны отдыха группы Д было собрано много больших камней, и хотя они казались обычными камнями, они смогли предоставить людям некоторое восстановление глубокой духовной ци, но совсем незначительное. Сидя на камне, Луч Жань Юань достал из мешка для хранения кучу таблеток и мази, а также множество других веществ, предназначенных для медицинских целей. Затем он поднял одежду и начал приклеивать все это на грудь и места, где он мог получить травму. «Что ты делаешь?» Су Юн смутился. «Готовлюсь». Луч Жань Юань продолжал. «Этот конкурс привлек много талантов, и хотя он также привлекает таких людей, как я, у которых средняя сила, получить такие возможности и сразиться с экспертами чрезвычайно сложно. В конечном счете, это тоже соревнование, ты ведь знаешь, что этот конкурс позволяет повысить свою боевую мощь. Поскольку можно увеличить боевую мощь, этот конкурс должен позволять сражаться, ставя на кон жизнь. Хотя эксперты по оценке будут своевременно останавливать кого-либо от смерти, люди все же люди, а не боги, неизбежно будут несчастные случаи. Кроме того, люди и в нормальных условиях теряют свои конечности в схожих битвах, поэтому лучше заранее подготовиться. Что, люди могут погибнуть здесь? Су Юн был поражен. Конечно, я помню, что несколько лет назад было подобное соревнование, и 12 человек погибли. Дело не в том, что оценщики ничего не делали, но просто они были недостаточно сильны, было несколько участников, у которых была сила намного выше, чем у оценщиков. Лу Чжань Юань добавил, но тебе не нужно беспокоиться, люди в группе Д не так сильны, и если произойдет несчастный случай, оценщики смогут справиться. Су Юн потерял дар речи, после того, что сказал Лу Чжань Юань. Он посмотрел на оценщиков и увидел, что их было 4, 2 мужчины и 2 женщины. У них были сокровища, которые скрывали их силу, поэтому он не мог оценить их силу, но вокруг них было много людей, которые обсуждали их, что позволило Су Юну понять, что эти 4 человека были знамениты в городе молодого оленя. На левой стороне был мужчина средних лет по имени Чжан Гохао, одетый в коричневые свободные мантии, у него была бородка и усы, его глаза были яркими и полны выражения. Рядом с ним была Ли Гуй Фан, старушка с белыми волосами и морщинами на лбу. Справа был человек по имени Лу Гу, он казался очень молодым человеком с длинным лицом, но, по слухам, ему было более 300 лет. И он обладал поразительным культивированием и большим талантом. Рядом с ним была молодая леди по имени Ся Цзыжу, которая недавно приехала в город молодого оленя. Она была очень красивой и нежной с высоким культивированием. Причина ее славы состояла в том, что многие эксперты хотели бы познакомиться с ней поближе. Все зрители, наконец, вошли на отведенную территорию и большие ворота на территорию соревнований были закрыты. Кроме того, несколько довольно высокогорных таверн вокруг были битком набиты людьми. Кажется, конкурс привлек многих людей. Рыхлый и невысокого роста человек приковылял на гигантскую среднюю площадку соревнований в центре. Увидев его неуклюжесть, зрители разразились смехом. Поднявшись на сцену, этот человек смущенно рассмеялся, затем активировал немного своей глубокой духовной ци и начал говорить, удивляя людей своим довольно привлекательным и сладким на звук голосом, который контрастировал с его непривлекательным внешним видом. Спасибо, добрые зрители, гости и участники, за то, что так дружно поддержали наш конкурс в этом году. Я буду вашим ведущим, я Чжу Вэнь, прошу любить и жаловать. С этими словами жирный поклонился, а затем продолжил говорить. Кроме того, я представлю оценщиков этого конкурса вместе с правилами и, конечно же, конкурсные призы. К счастью, мы пригласили Чжан Гохао, Ли Гуй Фан, Лю Гу и Ся Цзыжу, тех немногих мастеров, которые будут нашими оценщиками и судьями. Все соревнования будут проводиться ими, битва не на жизнь, а на смерть. Но если кому-то будет грозить реальная опасность, мастера немедленно остановят его по первому же сигналу, поэтому я надеюсь, что все это запомнят. Чемпиону конкурса будет выдано 1 000 000 монет культивирования, любезно предоставленных торговой палатой Хуавэй и аукционным домом Юйшуан. Кроме того, чемпионы получат пилюлю высшего сорта, предоставленную этими великими торговыми организациями. После принятия этой пилюли, она поставит чемпиону 30 лет культивирования, такие пилюли стоят городов, громко сказал Чжу Вэнь. Услышав это, все место погрузилось в суматоху. 1 000 000 монет вместе с пилюлей, которая могла бы обеспечить 30 лет культивирования, а ведь это много лет культивирования. Сколько культиваторов захочет такого приза? С этой пилюлей любой совершил бы огромный скачок и опередил бы других. Ну а вот Су Юн больше взволновали владельцы двух великих организаций. Раз они такие щедрые, они, скорее всего, необычные люди. Занявшие 2-е место и 3-е место также получили бы призы, но они были не такими привлекательными, как те, что были приготовлены для чемпиона, и после того, как Чжу Вэнь сообщил о них, толпа сохранила спокойствие. Хорошо, меньше разговоров. Начнем же конкурс. Чжу Вэнь резко закончил свою речь. Хотя он не был из тех ведущих, который мог говорить хорошо, он понимал, как наблюдать за толпой, и уже ощутил нетерпение в них, решив сразу же перейти к основной теме. После того, как Чжу Вэнь закричал, толпа сразу же впала в волнение. Теперь мы начнем с жеребьевки группы Д. Участники, ваша карта засияет, если вы будете выбраны для битвы, поэтому, пожалуйста, обратите внимание и подготовьтесь к старту на сцене, крикнул Чжу Вэнь. В зоне участников, все духовные культиваторы уставились на свои карты, и в мгновение ока в толпе вспыхнуло два белых луча. Это были два участника из группы Д. Они встали со своих мест, посмотрели друг на друга и, обхватив кулак ладонью, сказали: «Пожалуйста, испытайте меня, прошу вас». В следующую секунду они сразу же появились на сцене, что-то совершенно недостижимое для людей небесного военного континента. С одной стороны был участник с боевой силой в 1900, а второй был с силой в 2200. Они считались слабыми среди участников. После удара гонга, они начали бой. Разница в силе между соперниками была невелика, поэтому битва была довольно ровной, и даже по прошествии времени сгорания ароматической палочки очевидного победителя не было выявлено. В конце концов, это была битва между культиваторами области духовного ученика звезд, поэтому битва продолжалась дольше. И тут Ся Цзыжу, которая была под сценой, внезапно встала и безмятежно посмотрела на них. У каждого боя есть правила часового боя: как только битва превышает отметку в час, если кто-либо из участников не успевает закончить битву, то тот, кто нарушил правила, должен принять наказание за нарушение и сломать одну из рук и уничтожить ранг культивирования. В тот момент, когда холодный голос сказал все эти условия конкурса, замолчали все, даже два культиватора на сцене перестали сражаться и в шоке посмотрели на Ся Цзыжу. При регистрации такое правило не оглашали. Глава 421. Суровая конкуренция. Мастер Ся, что вы имеете в виду? Вы говорите, что это соревнование не позволяет признавать поражение. Один из людей на сцене спросил Ся Цзыжу: какой конкурс не позволяет признавать поражение? Этот скромный мастер участвовал во многих конкурсах всех видов и никогда не слышал о таком правиле. Кто-то крикнул. Участники были явно недовольны. Я не говорила, что вам не разрешается признавать поражение, просто за нарушение правил последует наказание. Равнодушно сказала Ся Цзыжу. Соревнование – это вам не детская площадка, не устраивайте балаган. Этот конкурс собрал так много крупных фигур ради зрителей, и множество культиваторов пришли со всех сторон света, чтобы посмотреть всех вас. Но вы, ребята, просто используете скудные техники по очереди. Вы смеете называть это соревнованием, борьбой до смерти? И если кто-то сдастся добровольно, то к чему все это было? Вы хотите сказать, что все мы собрались здесь, чтобы наблюдать за вами? После этих слов, двое мужчин на сцене немедленно потеряли дар речи, и не только они, даже другие участники не знали, что сказать. Конкуренция, которая не позволила признавать поражение, это было впервые для многих из них, но так как они пришли сюда, чтобы конкурировать, как они могли сдаться? Мастер Ся, разве ваше наказание не слишком суровое? Сломать руку еще можно, можно потом использовать таблетки для выздоровления, но я боюсь, что никто не может согласиться с потерей культивирования. Культиваторам области духовного ученика звезд нужно потратить бесчисленное количество времени, чтобы увеличить ранг, а культиватору области духовного мастера понадобится еще больше времени, спросил один из участников на сцене. Даже несмотря на то, что духовная ци этого мира позволила культивированию идти во много раз быстрее, чем на небесном военном континенте, у людей этого мира обучение на этапе области духовного ученика звезд заняло бы несколько лет. Правильно, мы все здесь, чтобы конкурировать и бороться за приз. И раз вы устанавливаете такое правило, почему вы не сказали о нем четко, прежде чем мы начали? Вы внезапно установили его в середине соревнования. А раз так, я прекращаю участвовать. Правильно, правила слишком грязные. С меня хватит, мы уходим. Несколько участников, которые были против странного нового правила, встали и закричали, все они были взволнованы, группа Д включала большинство этих людей, примерно 200. Однако, как ни удивительно, зрители молчали, никто не выступал против правила Ся Цзыжу, и никто не вставал, чтобы судить ее, как будто все они согласились на это. Из-за этого уходившие 200 человек казались изолированными и оставшимися без сторонней помощи. Если вы, ничтожество, недовольны и не принимаете никакого наказания, позвольте мне дать вам пару слов совета. Пока вы, ребята, даете слабину в соревновании и позволяете противникам вспороть вам брюхо или сломать ноги, тогда все и решается. Если вы, ребята, проигрываете, то все нормально, не так ли? В этот момент из группы Д раздался голос с нотками презрения. Все обернулись на голос и увидели простого молодого человека с белоснежными волосами. Он был одет в черные одежды и имел кроваво-красные глаза и зловещую улыбку. Он бросил взгляд на всех в группе Д, держа кроваво-красный меч, он засмеялся. Группа отбросов, если вы, ребята, действительно напуганы, почему бы вам просто не свалить пораньше? Зачем ставить себя в такое неудобное положение? На сцене все еще два ничтожества. Все вы должны сдаться сейчас же, и не тратить свое время впустую. Мы здесь не, чтобы наблюдать, как вы, ребята, выполняете детские трюки. Мудак. Соперники на сцене были в ярости. Кто ты, по-твоему, такой? Смело грубишь мне, мастеру Чжану. Не думаешь ли ты что-то из себя представляешь, просто потому, что ты в группе Д? Вот же нелепица. Кто этот молодой человек? Я никогда его раньше не видел, с чего это он такие речи говорит? Если мы не сбросим его с пьедестала, он так и будет держать нас всех за ничтожеств. Люди в группе Д распалялись еще больше, слышались гневные речи, большинство из них проявляло гнев по отношению к молодому человеку, все они хотели разорвать его на клочки. Что, вы, ребята, недовольны? Затем молодой человек крикнул четырем оценщикам. Оценщики, могу ли я подняться на сцену? Твоя очередь еще не подошла. Садись, наблюдай за битвой и жди, пока тебя не вызовут, холодно сказала Сяц Зыжу. Какая жалость. Беловолосый молодой человек пожал плечами и вернулся на свое место, полностью игнорируя всех окружающих. Су Юн взглянул на молодого человека с белыми волосами, и его взгляд обратился к кроваво-красному мечу, висящему на его спине. Меч был тоньше, чем бессмертный мистический меч алой крови. У него не было рукоятки меча, и меч не выпускал ци меча, но он испускал невидимую остроту и неописуемое пробирающее до костей ощущение. Теперь любые участники, которые предпочтут покидать территорию соревнований, считаются признавшими поражение, и наказание за это будет зависеть от лица, ответственного за различные торговые организации и главного организатора конкурса. Они обсудят и придумают наказание. Если вы все недовольны наказанием за признание поражения, вы можете просто умышленно проиграть в конкурсе. Если кто-то еще имеет какое-либо мнение, то обратитесь прямо к высшим мастерам. Ся Цзыжу снова высказалась, на этот раз, повысив голос. У кого-нибудь есть мнение? Обратиться к высшим мастерам? Бесчисленные люди обратили свои взгляды на четыре павильона выше, и все сглотнули слюну. Как они посмели бы быть такими наглыми? Но все сразу поняли, что правило Ся Цзыжу должно быть исходит от кого-то сильнее ее, поэтому оно и было таким бескомпромиссным. Те, кто были выше, должно быть, решили игнорировать чувства участников и зрителей. Возможно, с самого начала соревнование всегда бывает напряженным, возможно, эти великие мастера хотят этого результата, а эти два соперника не соответствуют цели конкурса, мягко сказал Су Юн. Но даже в этом случае все это очень страшно для таких слабых людей, как мы. Это означает, что мы должны потерять конечность или что-то в этом роде, горько сказал Лу Чжань Юань. Это соревнование, в котором есть шанс на убийство, ты не можешь воспринимать это место, как место для тренировки, ты должен увидеть его как поле битвы. Тогда что мы будем делать позже? Бороться с противником до смерти? У нас нет другого выбора, если ты не готов сломать себе руки. Никто не имеет никаких других мнений, Ся Цзыжу взглянула на участников, а затем сказала, тогда пусть конкурс продолжится. Рев. Зрители все взорвались возбужденными ревами, раздались крики, свисты, всевозможные возгласы. Увидев это, все участники, которые изначально были скептически настроены, поняли, почему все было так. Только настоящие бои могли привлечь внимание людей, спарринговые сражения были не тем, чего зрители хотели. То же касалось и крупных торговых организаций, они хотели оставить глубокое впечатление в умах каждого зрителя. 1 000 000 монет был большим призом, который нельзя было выдать просто так. В конечном счете, торговые организации все еще были бизнесменами, они не хотели делать нерентабельные вложения. Черт возьми, увидев возбужденную толпу, два соперника на сцене оказались в растерянности. Брат Ван, что нам теперь делать? Я не знаю, брат Чжан, мы действительно должны сражаться до смерти? Я тоже не знаю. Эти двое просто стояли на местах и ничего не делали. Увидев это, Шу Вэнь, который был внизу, тут же крикнул. Вы двое, до конца раунда у вас есть время сгорания палочки благовоний. Если вы двое не определите победителя, вас двоих будут считать признавшими поражение. Обратите внимание на время. Пожалуйста, обратите на него свое внимание. К черту это. Духовный культиватор, которого звали брат Чжан, стиснул зубы. Он внезапно двинулся вперед, и не сказав ничего, направил удар в голову оппонента. «Брат Чжан, ты, давай драться, у нас нет другого выбора». Брат Чжан взревел. «Ну, раз так, то не обвиняй меня в беспощадности». Брат Ван стиснул зубы и сразу же активировал свое сокровище. Обе стороны мгновенно занялись напряженной битвой, уровень ожесточенности возрос. Увидев это, зрители пришли в большее возбуждение. Несколько оценщиков кивнули, они были довольны. Духовный культиватор с фамилией Чжан выпустил кулак в соперника по имени Ван. Его кулак был пропитан духовной ци, в результате чего у Вана после удара голова пошла кругом. «Хорошо, это был хороший удар кулаком. Ты должен был использовать больше энергии и сразу же расколоть эту голову. Ван Чжиу, ты должен был приложить больше сил. Ставлю на твою победу. Черт возьми, этот старый потратил на тебя 5000 монет. Если ты проиграешь, этот старик уничтожит твой дух. Тебе лучше не проигрывать». Крики со зрительской площадки не прекращались. Бесчисленное количество участников было ошеломлено, они никогда не думали, что реакции зрителя будут такими интенсивными. «Черт возьми, они на самом деле делают на нас ставки и зарабатывают деньги», — сердито сказал Лу Чжань Юань. «Что?» — Су Юн спросил. «Брат Су, посмотри туда». Лу Чжань Юань указал на террасу со стороны зрительской трибуны и сказал сердито. «Мне кажется, что там есть какая-то система ставок, у них есть банк для каждого участника, который появляется на сцене, зрители могут устанавливать свои ставки, чтобы попытаться получить прибыль. Я боюсь, что этот призовой фонд в 1 миллион монет, скорее всего, придет оттуда». «Мм, здесь и такое есть?» Су Юн был поражен, как и ожидалось от хитрых бизнесменов. Лу Чжань Юань крепко сжал кулаки. «Неудивительно, что они хотят, чтобы мы сражались до смерти, все, лишь бы облегчить их заработок. На самом деле, ты не можешь так думать, потому что это соревнование, ты должен отдать все силы в бою, может быть, наш урожай будет еще больше». Су Юн рассмеялся. «Урожай?» Лу Чжань Юань покачал головой. «Не остаться бы калекой, этого уже будет достаточно, а ты все еще хочешь собрать урожай». Взрыв. В этот момент с арены раздался громкий звук. Человек по фамилии Ван использовал свою ладонь, чтобы атаковать Чжана, раня его грудь, выставляя его кости и органы на всеобщее обозрение и отбрасывая его назад. При приземлении тот выплюнул кровь и потерял сознание. Бэм, бэм, бэм. Рефери громко забил в колокол, чтобы остановить поединок, раунд закончился. Шу Вэнь тревожно поднялся на сцену, и после проверки Чжана взволнованно крикнул. «Настоящим я объявляю победителя первого раунда. Ван Чжиу, здорово. Ван Чжиу, вот так-то. Хорошо сражался. Ха-ха». Толпа немедленно взорвалась криками поддержки, но было также и бесчисленное количество проклятий. «Черт, Чжан, ты, чертов отброс, этот старик потратил на тебя 1000 монет, собака, чертов отброс, иди и умри». Все их яростные крики становились все хуже и хуже. Чжан был в ужасном состоянии от ран, и его культивирование также сильно упало, но Иван Чжиу тоже досталось, он тоже не был в хорошей форме, одна из его рук болталась свободно, поскольку кость была полностью разрушена, и восстановление займет много времени. Проигравший покинет сцену, а победитель пойдет и отдохнет, получит лечение от медицинской команды, спонсируемой торговыми организациями, и будет ждать следующего раунда, громко закричал Шу Вэнь. Очень быстро несколько мужчин, одетых в белые одежды, бросились на сцену и вынесли Чжана на носилках, а Ван Чжиу устало спустился со сцены и вошел в зону, выделенную для отдыха, и начал восстанавливаться. Вот так-то. Даже в ходе нашей жаркой конкуренции мы, естественно, не можем позволить чему-либо остановить ее. Уважаемые дамы и господа, мы сейчас начнем наш следующий раунд, но на этот раз конкуренты будут не из группы Д, а из групп Б, С и Д. Теперь, все участники, пожалуйста, приготовьтесь и покажите себя зрителям. Шу Вэнь закричал с преувеличенно драматическим тоном и даже использовал комичные выражения своего жирного лица. Одного его лица было достаточно, чтобы назвать все это действо шоу. Тогда кто же будет нашими следующими двумя конкурентами? Взгляните, пожалуйста. Шу Вэнь крикнул вслух, и его голос резко прервался. Фух, столбы света вырвалось как из группы Б, так и из группы Д. Глава 422. Боевой дух. Легкая аура вышла со спины Су Юна, заставив его испугаться и обернуться, чтобы посмотреть. Лу Чжань Юань сидел с бледным лицом и сильно задыхался, словно испугался. Оказалось, что аура, которая поднялась с карточки, вырвалась не из-под его руки, а от духовного культиватора рядом с ним. Лицо того духового культиватора было бледно-белым, капли пота лились по его лицу, когда он посмотрел на духовного культиватора, выходящего из группы Б. Выглядел он очень плохо, и все его тело дрожало. Хотя разделение групп по боевым силам не было привычным ходом, это позволило отделить большинство экспертов от обычных культиваторов, боевая сила при этом была не личной силой, а показателем личной силы. Участник из группы D имел показатель силы в 2000 и мог считаться средним культиватором в группе D, но его противник имел боевую силу, близкую к 4000, что было чрезвычайно страшно. Он был близок к участникам группы А. «Я думал, настала твоя очередь», Суюн не удержался от смеха. «Я тоже подумал, что это я», испугался чуть не до смерти. «Если бы выбрали меня, мне пришел бы конец». Луч Жань Юань тяжело дышал, он взглянул на двух человек, вдруг встал и подбежал к зрительской трибуне. «Куда ты идешь?» Суюн был смущен его действиями. «Я собираюсь сделать ставку. В такой ситуации культиватор группы Б обязательно победит. Этот раунд весьма предсказуем. Даже если ты и сделаешь ставку, я боюсь, что ты много не заработаешь. Даже немного по-прежнему считается заработком». Луч Жань Юань рассмеялся. У многих людей появились те же мысли, что и Луч Жань Юаня. Даже участники группы С и Д присоединились к толпе, но люди в группах А и Б лишь бросали взгляды презрения. Некоторые из них даже закрыли глаза в медитации, а некоторые из них смотрели на арену, ожидая начала битвы. Они были очень тихими на контрасте с тем, что царило рядом с Суюном. Луч Жань Юань пошел и быстро вернулся. Он, похоже, сделал свою ставку, но в предсказуемом раунде заработать не получилось бы, если не произойдет неожиданный поворот событий. «Брат Су, ты не собираешься делать ставки? Когда настанет моя очередь, я сделаю ставку». Суюн рассмеялся. «Хе-хе, ты об этом думаешь? Мы должны быстро ликвидироваться в группе D и не быть такими неудачниками, как этот парень, что встречается с человеком из группы B». Луч Жань Юань горько рассмеялся. Су Юн посмотрел на сцену и увидел, что участник из группы V сделал кувырок и очутился на сцене, а участник группы D топтался на месте, не смея идти вперед. «Слабак, быстро выходи на сцену. Чего ты боишься? Ты все равно ведь умрешь, рано или поздно, так ведь? Столько людей смотрит, и ты не можешь набраться смелости. Этот старик потратил на тебя 100 монет. Если ты сможешь победить, будет здорово, но если проиграешь, по крайней мере, проиграй красиво, слышишь?» Зрители смотрели на арену, кричали и ругались. Услышав это, участник группы D стиснул зубы. Он задвигал ногами и вскочил на арену. «Отлично!» Увидев это, Шу Вэнь тут же закричал. «Теперь, когда оба наших участника вышли на сцену, объявляю, что из группы D у нас есть участник Лю Юймин, что выступит против участника группы Б Лю Куана. Оба участника пока готовятся, мы собираемся начать». Шу Вэнь крикнул и тут же спрыгнул со сцены. Следом раздался громкий звук колокола, свидетельствующий о начале битвы. Было очевидно, что Лю Юймин из группы Д боялся, так как боевая сила противника была ровно вдвое больше его. Поэтому, когда колокол прозвучал, прежде чем он успел даже сделать свой ход, противник уже бросился к нему. Лю Куан был тигром с большим клинком с тигровым узором по всему телу, он также был чрезвычайно тяжелым, но в его руках он выглядел невесомым и с легкостью раскачивался. Су. Тело клинка воспламенилось пламенем и рвалось вперед, как свирепый тигр. Это был чрезвычайно величественный ход. До того, как клинок даже приблизился, аура от него уже ошеломила Лю Юймина, он задрожал с ног до головы и, прежде чем он смог даже поднять его изогнутый клинок, чтобы заблокировать удар, он был поражен клинком соперника. Верхняя половина его тела была мгновенно поражена, он был почти полностью разрезан на две части, и его искалеченное тело отлетело и упало в углу сцены, он соскользнул вниз и уже не встал. Кровь текла по всему углу. Убит за один ход. Все зрители молчали. Через 3 секунды взорвалась вспышка рева. Потрясающие. Бесчисленные рыки продолжали расти. Многие из зрителей уже стояли и громко кричали. У всех участников были разные эмоции. Бесчисленное количество людей группы D было шокировано, так, что их сердца ушли в пятки, а лица побледнели. Но Су Юн отличался от них. Большинство конкурентов были культиваторами области духовного ученика звезд. Даже если разрубить грудь такому мастеру, Пока его жизненно важные органы были в порядке, угрозы для жизни не было, поэтому, хотя эта сцена и выглядела ужасной, для культиватора области духовного ученика звезд, это ранение было не страшным. Победитель был быстро объявлен, проигравший был убран со сцены, и победивший Лю Куан получил приветствие от толпы и снова вернулся на свое место, даже не потрудившись пойти в зону отдыха. Поистине необузданная мощь. Люди группы Сыдэ шептались друг с другом, и все выказывали ненависть к Лю Куану. Шу Вэнь взволнованно вышел на сцену и продолжал говорить, подогревая атмосферу. Он подстегивал волнение, и в своем выступлении он продолжал говорить о выборе новых участников. Фух. В это время легкая аура вырвалась со стороны группы А. Все оглянулись. Увидев, чья карточка засияла, вся на территории соревнований потеряли над собой контроль. Шэнь Юя. Это Шэнь Юя. Святой клинка и меча воины Шэнь Юя. Человек, который владеет клинком в левой руке и мечом справа. Боже мой, настала его очередь. Интересно, какой же несчастный человек столкнется с ним. Надеюсь, это не я. Это эксперт высшего класса. Если Хань Юэ Синь или Чжун Е не выйдут, я боюсь, что никто не сможет сразиться с ним. Не недооценивая остальных, возможно, в группе Б, С и Д есть свои темные лошадки. Все начали активно обсуждать, что будет, все место было очень оживленным. Шэнь Юя, я люблю тебя. Будь моим партнером по культивированию. Шэнь Юя, ты мне нравишься. Шэнь Юя, эй, смотри сюда. Многие дамы-культиваторы поднялись со своих мест и начали кричать, увидев, как Шэнь Юя выходил на сцену. Су Юн повернул голову, как и все, увидев человека, сидящего в передней части района группы с клинком и мечом на спине. Он был одет в кожаные, обтягивающие и фиолетовые одежды, черные волосы его были перехвачены тесьмой, которая спускалась ему на спину. Он выглядел чрезвычайно опрятным и красивым, с тонкими бровями и впалыми щеками, что придавало ему харизмы, его определенно можно было бы назвать красивым мужчиной. Прежде чем Су Юн оценил его с ног до головы, рядом с ним появился очередной столб света. Су Юн испугался и повернулся, чтобы посмотреть. Он понял, что световая аура действительно была рядом с ним, но она исходила не от него или человека с другой стороны, а от луч Жань Юаня. Это действительно он. Бледный луч Жань Юань был ошеломлен, он посмотрел на свою карточку, которая испускала свет, его глаза, казалось, потеряли всю жизнь. Разве это не должен быть случайный выбор? Разве это случайно? Расслабься, даже если ты не сможешь победить, ты не можешь показать свой ужас. Четверо оценщиков обеспечат твою безопасность, не жалей силы, дай бой Шэнь Юя. Су Юн похлопал луч Жань Юаня по плечу. В таком соревновании, чем больше ты боялся получить травму, тем хуже все вышло бы, и единственное, что можно было сделать, это драться, не жалея сил. Но это же Шэнь Юя. Луч Жань Юань запаниковал. Я определенно ему не противник. Это невозможно. Я буду убитым. Я умру. Он дрожал с головы до ног, перед лицом знаменитого гения. Луч Жань Юань, казалось, потерял весь свой боевой дух. С таким отношением он уже проиграл половину битвы, и победитель был уж более, чем очевиден.